повешенные и повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна. В рассуждениях о декабристах, будто бы пошедших по неверному пути, Пушкин замечает, что их братья, друзья, товарищи со временем поймут необходимость, сломившую их, разумея под необходимостью самодержавие. Но на какое-либо осуждение их за их дело у него нет и намека. Значит, безоговорочно признает он внутреннюю правоту за ними. Со слов царя Бенкендорф написал следующее письмо Пушкину по поводу его записки о народном воспитании. «Милостивый государь Александр Сергеевич, государь-император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою признательность. Его Величество при сём заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее воную таликое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин. Нет, с Карамзиным цари так не обращались. По смерти ему были отданы высочайшие почести. О нем было сказано, что он человек почти святой, умирал как ангел. С Пушкиным, когда он умер, обошли совсем иначе. Почести никаких. Напротив, отпевание ночью в церкви, полиции окруженной. Гроб с телом усопшего отправили за сотни верст от Петербурга. Запрет на некрологи. Пенсия семье никакого сравнения с Карамзинской. Итак, две судьбы. Потому что две жизни. Да и что такое судьба Карамзина в сравнении с судьбой Пушкина? Пушкину, однако, необходим был и карамзинский урок. Между прочим, он интересовался, на каком месте Карамзин оборвет свою историю. Видел ли ты Николая Михайловича? Идет ли вперед история? Где он остановится? Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные. 6 Пушкиных подписали избирательную грамоту, да 2 приложили руку за неумением писать. А я, грамотный потомок их, что я, где я? Дельвигу, 1825 июнь. Так Пушкин возвысил свою личную судьбу до сведения счетов рода Пушкиных с родом Романовых. Возможно, и не царствовать бы Романовым, не поддержи их Пушкины. Такой вывод напрашивается из сопоставления. Но почему Пушкину так важно утвердить роль своего рода в возведении на царский престол Романовых? Неужели он всерьез взыскивал с них за то, что те не воздали ему должного за исторические заслуги его рода? Нет. Пушкин ставит вопрос вообще о роли дома Романовых в судьбе России. И получается, что зря за них так билась Россия, если они даже не воздали должное ему, грамотному потомку своего рода, которому Романовы так обязаны. Пушкин таким путем вписывает свое имя в историю русского государства. Его род, поставив подпись под грамотой, утверждавшей Романовых на царствование, тем самым выдернул неверную карту. А раз так, оказался в непрестанной тяжбе с Романовыми с самого начала их царствования. Это еще один аспект его мысли. История принадлежит поэту. Таким образом, историзм Пушкина в выдвижении на первый план исторических деятелей, облеченных особыми полномочиями, представлять собой лик истории. А это требовало от него особенного внимания к ним.